И ты сохранил дворец ради этой каморки? Каморки Ганнибала, — отчеканил Сципион, упрямо выпятив подбородок. И вот они снова идут, лестницы, залы, переходы. — Не это ли? — спросил Килон, стирая со лба пот. Сципион переступил через дверь, сорванную с петель, и шагнул в темноту. Слышно было, как он отмерил 4 шага и еще 3. Сципион что-то искал. Выйдя на свет, полководец присел и, положив обрывок папируса на колено, разгладил ладонью. Килон отошел, чтобы не мешать господину. Чем больше он был с ним рядом, тем больше удивлялся неожиданности его решений и поступков. Воображение! Вот что отличало Сципиона от прочих римлян. О чем он сейчас думает, разглядывая детские каракули Ганнибала? О его детстве? Или сочиняет какой-нибудь новый сон? — Килон, — сказал Сципион, вставая, — тебе предстоит поездка в Италию. Побываешь в Риме. Но главное — посети приморские города. Меня интересует, как Ганнибал сносится со своим братом Газдрубалом. Может быть, тебе удастся напасть на след пунийских лазутчиков? — Ты мне дашь корабль? — спросил Килон. — Ведь тебе достались 63 корабля в гавани Нового Карфагена. — 64, — поправил Сципион. — Но лучше, если ты отправишься из Массалии на каком-нибудь торговом судне. Слезы дочери. Дворец Ганона готовился к пиру. По всем лестницам и коридорам огромного дома сновали рабы с красными от бессонницы глазами. Из подвала, где располагалась кухня, доносился стук ножей, звон металлических тарелок и крики эконома, торопившего повара. Из сарая в глубине двора слышался визг и тявканье щенят. Чтобы мясо было нежным и сочным, щенят вторую неделю поили одним молоком. Рабыни под присмотром самого Ганнона доставали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданое для Сафонибы. В сундуках хранились сокровища, принадлежавшие некогда предприимчивым предкам Ганнона, морякам и пиратам, и доставшиеся ему по наследству. Среди предков Ганнона был и великий мореплаватель, основавший 250 лет назад за столбами Мелькарта 30 карфагенских колоний. Дар этого мореплавателя, шкуры диковинных чудовищ, был одной из достопримечательностей храма Ваал-Хамона, а прибитая к стенам храма бронзовая табличка сообщала о его необыкновенных приключениях. Слава Ганона-мореплавателя озарила далеким, но немеркнущим светом его потомка, носящего то же имя. Рабыни вынимали из сундуков тяжелые ткани и ковры с причудливыми узорами, бусы из янтаря, золотые и серебряные украшения, стеклянные финикийские и египетские сосуды. Их увезет с собой царица Масасилов. Кто при виде этих сокровищ осмелится сказать, что Ганнон скуп? Когда Сафониба украсит ими царский дворец в Цирте, смолкнут голоса недоброжелателей. В последние годы Ганнон находился в тени. Если о нем вспоминали, то лишь в связи с его непонятной враждой к Ганнибалу. Все сторонники Ганнона отошли от него, подкупленные баркидами или ослепленные блестящими победами Ганнибала. А теперь имя Ганнона повсюду повторялось с уважением. Стали вспоминать, что в то время, когда вся Карт-Хадашт поддерживала честолюбивые замыслы Ганнибала, Один Ганнон сохранил трезвую голову и призывал к дружбе с Римом. Если бы тогда вняли совету Ганнона, Карт-Хадашт умножила бы свои богатства, а не растратила их на слонов и наемников, сохранила бы свои заморские владения и не ждала бы теперь с минуты на минуту вторжения. Зачем нужны были Карт-Хадашт слоны и огромная сухопутная армия? Разве не море дало ей богатство и славу?